Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. 20 глава. Легио Аберон на марше. Принцип Скалиб Дюнкель откинулся на спинку командного трона, пытаясь найти наилучшее положение перед грядущим сражением. Угловатое кресло предоставляло большую честь, но мало удобств. Стальные входные кабели тянулись к голове Принцепса, рычаги располагались немного далеко от рук, а педали слишком близко к креслу. Эти средства управления были резервными, грубыми механическими устройствами на случай, если выйдет из строя мысленно-импульсный интерфейс. Но они оставались необходимыми и должны при любых обстоятельствах находиться в пределах досягаемости. Не двигать руками и ногами было неудобно. Скоро он соединится с гневом Бога, и ощущения человеческого тела сойдут на нет. Пока же он сосредоточился на том, что происходило вокруг, и боролся с судорогами. Впереди Модератус Примус и штурман руководили последними настройками оружейной команды, проверочные вопросы и ответы поступали из головы кабины в артиллерийский командный отсек и обратно. Протяжные фразы Модератуса перемежались мягкими нажатиями кнопок и перезвонами уведомлений о хорошем состоянии. «Милостью амнесии подача энергии на цепной кулак осуществляется на полную мощность, да будет течь движущая сила», — произнес Примус. «Во славу машины пусковые трубы работают идеально, да разорвут врагов выпущенные ими снаряды и взрывы», — ответил Модератус-оружейник по прямому вокс-каналу. «Да будет так», — ответил Арин, третий Модератус-оружейник. Дюнкель позволил приготовлениям убаюкать себя. Огромное металлическое тело разбойника на мгновение задрожало от увеличения мощности реактора, когда оборудование активировали, проверили и отключили. Единичные отчеты из инжиниариума загудели в кабине, но ничто не могло нарушить успокаивающее бормотание экипажа. Он закрыл глаза, позволив чувствам Титана занять место человеческого зрения и слуха. Дискомфорт от прямого подключения манифельда в затылок исчез. Жесткое сидение и неудобные физические средства управления его больше не беспокоили. Все человеческие ощущения стали ничем, когда его разум расширился и заполнил металлического гиганта. Ощущение собственного тела уменьшилось, став немногим больше, чем едва заметное раздражение. Дюнкель становился гневом Бога. Он стоял на гигантских широко расставленных ногах на бетонной площадке сортировочного парка. Он чувствовал электрическую дрожь гироскопов, которые сохраняли его равновесие, пока бедренные поршни разбойника меняли положение, проводя точечную регулировку. Все системы работали идеально, не осталось никаких защемлений в движении или жесткости в суставах машины, которые он обнаружил в прошлый раз. Капитальный ремонт гнева Бога на пути к Тюзену оказался выше всяких похвал. Результаты были замечательными. Машинная личность Титана также радовалась омоложению, и его кровавая душа рвалась в бой. И все же Дюнкель пока сохранял дистанцию. Он видел свой разум как череду слоев. Каждая функция его интеллекта изолировалась манифельдом, чтобы легче объединиться с великой сущностью гнева Бога. Примитивная душа Титана перемещалась под электрическими путями интерфейса. Верховой Левиафан, ожидавший, когда Дюнкель возьмет его под уздцы. Отголоски духов бывших принцепсов стали призрачными жрецами, служившими металлическому полубогу. Принцепс все глубже погружался в разум машины, смешивая свое сознание с механическими и электронными системами. Чувства Калиба дотрагивались до каждого из сотен устройств Титана, а затем они исчезали из его физического контроля, и их работа становилась такой же автоматической и незаметной, как биение человеческого сердца. Дух каждого механизма слегка вздрагивал от его прикосновения, прежде чем успокоиться, но интерфейс машины сглаживал взаимодействие, и гнев Бога оставался таким же неподвижным, как идол. Со своих электрических небес гнев Бога потянулся к Дюнкелю и шести членам экипажа. Прежде чем Дюнкель слился с машиной, разумы экипажа проступили вместе по краям, соединившись благодаря великолепным технологиям манифольда. шесть стали одним. Священное число, дважды три единства Бога машины. Дюнкель ликовал в самых глубинах своей души, потому что это было священное и благородное призвание. Душа гнева Бога представляла собой жаждущий насилия океан. Он ждал их. Дюнкель с удовольствием погрузился в него. Дрожь сотрясала военную оболочку машины. Подключение манифольда завершено. «Все славят Бога машину», – прошептал Дюнкель сам себе. Но он больше не был Дюнкелем, он стал гневом Бога. И когда его смертное тело говорило, слова вырывались громким ревом из военных горнов разбойника. Где-то глубоко в массе пластали клочок плоти улыбнулся и был забыт. Словно пробудившийся спящий, гнев Бога ожил. Манифольд протянулся над соединившимися сущностями Принцепса, Модератусов и Титана, завершив слияние человека и машины. Если Дюнкель сосредотачивался на своем человеческом естестве, он все еще осознавал себя и личности Модератусов. Но это было отдаленное ощущение, сродни онемевшей от холода конечности, когда ты понимаешь, что она твоя часть, но не можешь ее чувствовать. Гнев Бога полностью пробудился. По двое огромных механизмов и сервомоторов он переместился, повернув жесткокрылую голову слева направо. Машинное зрение нарисовало уменьшенный мир в разуме Дюнкеля. В какой-то момент его человеческие глаза открылись, и призрачное изображение кабины и панорама сквозь окули гиганта толщиной в ярд наложились на то, что видел гнев Бога. Это было легко игнорировать. Титаны Легио, Аберон, Атар и Фортис стояли в регицидном порядке, каждый перед своим кораблем-саркофагом. Позади них плескались воды узкой полосы речного моря Пармениона. Город-остров Тирос стоял израненным часовым над узким каналом, отделявшим его от берега Гекатона. Территорию доков на материке очистили и выровняли бульдозерами до камнебетона, и десятки кораблей-саркофагов стояли словно звездные небоскребы во временном городе. Проложили рельсы для служебных платформ, что позволило выгрузить из кораблей-саркофагов приписанные к титанам портальные краны и подъемники для боеприпасов, которыми было удобнее работать на открытом пространстве. План нападения Желимана благоприятствовал Легио. Ни рискованные высадки прямо в бой, ни отчаянной борьбы при выходе из транспортов. Коллегия Титаника выступит в полном порядке. Титанов окружала последняя линия новой оборонительной сети Желимана. Три полулегио насчитывали 102 высоких машины всех типов, и поэтому им требовалась своя собственная просторная база. Площадка Титанов стала штабом Адептус Механикус на Парменионе, где демонстрировалась вся мощь бога машины. На просторном собрании присутствовали 36 бело-черных машин Легио Аберон, многие являлись подлинными героями. Титанами, которые сражались десятки веков, с принцепсами и экипажами, репутации которых были заслужены в отчаянных битвах после открытия Великого Разлома. Десятки рыцарей Квестер Механикус и Квестер Империалис стояли вдоль дороги, достаточно широкой, чтобы позволить большим машинам покинуть форт. Знамена развивались на ветру. Вокруг титанов разместились десятки тысяч скитариев в одеждах нескольких миров кузнец. Красных, багровых, охряных, белых, черных и серых. Рядом с ними стояли в ровных рядах 3000 военных роботов Легио Кибернетики. За линией недавно возведенной куртинной стены располагались другие укрепления и центры военной власти. Главный штаб Астра Милитарум и десантная Кастелла Ультрадесанта и Белых Шрамов. Были флаги и других миров, представляющие мощь, собранную со всех концов сектора, но большинство принадлежали Ультрамару и связанным с ним мирам-кузницам. Эта война была делом Ультрадесанта и Адептус Механикус. Сотни тысяч воинов, откуда бы они ни пришли, они ждали, когда стальные боги Императора отправятся в путь. Примарх произнес речь, Дюнкель слышал и не слышал ее. Слова, которые он понимал, забывались сразу же, как только были сказаны. Он попал под влияние костной воинственности гнева Бога, а гнев Бога не волновали разговоры. Отдали приказы, Они прошли от верховного командования примарха до различных глав дивизионов на Парменионе. Команды Дюнкелю поступили от старшего принцепса Урскейна, командующего манипулой, который находился на борту владыки войны Воздаяния. Слова были простыми, скорее осязаемыми, чем слышимыми. «Смертельная молния», — произнес он имя Легио на низком готике. «Вперед!» Первыми стали псы войны. Из их военных горнов вырвался вой, сгорбленные спины закачались из стороны в сторону от вызванного охотой возбуждения. Когда последний разведывательный титан в припрыжку покинул периметр, настала очередь остальных. Гнев бога горячился, пока выходили его братья Божья клятва, погибель бога и милосердие огня. Его растущее разочарование грозило затопить принцепса Дюнкеля, и тому пришлось напрячь всю свою волю, чтобы укротить машину. Наконец настало его время. Дюнкель ответил на потребность своего титана идти, а не на голосовую команду Урскейна. С тяжеловесной величественностью трехпалая нога разбойника сделала первый шаг на пути в битву. Неспособный и не желавший заглушить волнение титана Дюнкель издал безмолвный военный крик одновременно с протяжным воем гнева бога. Железные братья гнева бога соединили голоса в хоре резни, изливая машинный гнев и искреннее намерение стереть предателей с поверхности Пармениона. Ноги раскачивались, тяжелые как груши для сноса зданий, могучие как башни. Разрушенные земли Гекатона проносились мимо гнева бога горчично-желтыми и тускло-зелеными пятнами. Воронки от взрывов превратили землю в лунный пейзаж. Посреди засасывающей пустоши стояли расколотые деревья и ступенчатые треугольники кирпичей, раньше служившие углами зданий. Плодородные земли превратились в вязкие болота, топи, порожденные обстрелами и ставшие пристанищем болезней всех видов. Полосы тумана испарялись с металлической тины, ни одна дорога не уцелела, ни одно здание не осталось неповрежденным. Тишина смерти сокрушила все живое вокруг. Существа Пармениона погибли или сбежали, и их еще не заменили демонические создания чумного бога. Пришла армия Желимана, хлюпающие сотни тысяч ног и недовольный рев танковых двигателей, сражавшихся с грязью, снова заполнили Гекатон жизнью. Сотни танков прокладывали путь для пехоты. Они везли свернутые настилы из проволоки и дерева, которые разматывались с валов, приваренных к задней обшивке. Древесину взяли со всей планеты, ради чего вырубили деревья на неиспорченных землях, где еще не ступала гвардия смерти, оставляя на месте лесов одни пни. Прикосновение Нургла распространялось множеством способов. Зачастую лечение приносило столько же бед, что и болезнь. Леги ушли на четверть скорости перед ордами людей и машин. Они были полководцами, снующих под ногами армии муравьев. Несмотря на размеры и вес, титаны двигались почти неслышно. Каждый шаг за широким шагом, гул реакторов и скрежет механизмов вносил скромную лепту в общий шум продвижения. Только когда шаг завершался и тяжело опускался на землю, вызывая рябь в загрязненной всеми цветами радуги воде, титаны могли заявить о себе. Каждая исполинская поступь становилась раскатом грома о землю, отбивающим медленную барабанную дробь Армагеддона. Они углубились в пустоши, и обзор Дюнкеля, обзор гнева бога, превратился в море клубящегося тумана. Чем дальше они продвигались, тем плотнее он становился, собираясь силами после вчерашнего разрыва. Ядовитый воздух Мартариона сгущался, словно армия, которая перегруппировалась после незначительного поражения. Гнев бога прокладывал путь сквозь мглу. Без возможности сравнить масштаб, машина казалась человеком, переходившим вброд затянутое туманом море. Впереди горбатые псы войны прорезали недолговечные пути, вызывая ассоциации со спинами крупных рыб, рассекающих воду. Большие титаны, владыки войны со всевозможными знаками отличия и другие, были более крупными людьми, возможно, рыбаками, шагавшими по отмели, чтобы поставить сети. Их огромные корпуса казались закинутыми на плечи рыбацкими лодками. Штурмовики космического десанта ревели наверху, подобно морским птицам, Люди под пеленой тумана стали армией малозаметных крабов. Показания Ауспика вливались в разум Дюнкеля столь же легко, что и увиденные его собственными глазами. Радиолокационные импульсы очерчивали схематичные контуры в мимолетных волнах света. Неактиничные лучи и тепловизоры представляли собой собственные отдельные взгляды, которые смешивались с природным зрением Дюнкеля и резким машинным видом высокого разрешения гнева Бога. У непривычного к смешиванию сенсорных сигналов человека это вызвало бы тошноту. Для Дюнкеля же это ощущалось так, как если бы он был слепым, и только когда садился на командный трон Титана, его глаза внезапно и чудесно прозревали. Болтовня Вокса и потоки данных нарушали безмятежность путешествия. Он заставил себя восстановить внимание и не радоваться исключительно пилотированию своей машины, чтобы не забыть, что его долг – война. Множество голосов соперничали за его внимание. Кагитаторы гнева Бога помогали упорядочивать их по важности. Первостепенное значение отдавалось его непосредственным командирам из Легио, а затем Верховному командованию. Все остальные – генералы, полковники и лидеры кладов – теснились на границе восприятия, ожидая, пока он подумает о них и сфокусируется на их болтовне. «Смертельные молнии! Манипула Квинтус! Остановитесь!» – произнес старший принципс Урскейн. Его приказ был эхом приказа, который поступил секунду назад от командования Легио, напрямую соединенного с примархом. «Боевой порядок! Защита в три линии глубиной! Выполнять!» Гнев Бога повиновался еще раньше Дюнкеля. Могучая нога твердо уперлась в землю, подняв ободок грязи вокруг квадратных пальцев. Задняя нога также скорректировалась. Гнев Бога занял позицию для стрельбы, приготовившись к отдаче гигантского оружия. Милосердие огня остановилось в 500 ярдах слева, а погибель Бога и Божья клятва справа, став частью линии, которая изгибалась в направлении берегов речного моря в 50 милях отсюда, где узкий залив расширялся рядами бухт. В тумане вырисовывались скрытые по пояс силуэты титанов других манипул. Позади них остальные легио казались размытыми тенями в горчичных парах. Весь легио выстроился подобно манипуле Урскейна, словно князья в сопровождении королевских гвардейцев. Владыки войны заняли позиции в 300 ярдах за ними, в промежутках между меньшими разбойниками, сформировав глубокое защитное построение. Поток передаваемых приказов уменьшился, стал более локализованным, потому что каждая часть имперской военной машины занималась своим делом. Напряжение росло. Сущность, которая являлась объединившимся Дюнкелем и жестокой машинной душой, окинула внимательным взглядом море тумана. Не было никаких признаков врагов, но они приближались. Гнев Бога чувствовал это. Перед боем единение человека и машины всегда максимально усиливалось. В такие моменты принципсы оказывались близки к утрате своей индивидуальности. Дюнкель сопротивлялся, чтобы не раствориться в душе гнева Бога. Такое иногда происходило. Принципсы погружались настолько глубоко в машину, что терялись, и разъединение разрушало их разумы. В глубине своего естества он знал, что нужно сохранять дистанцию с гневом Бога, но было трудно устоять. Он хотел пойти дальше, ощутить силу в самом ее источнике, соединиться с духами тех, кто был до него, и стать единым целым с машиной. Возможно, однажды его поместят в аминотический бак, и он познает радость самоуничтожения. Но не сейчас. Псы войны двинулись дальше. Они бесшумно пробивались сквозь туман, нетерпеливые охотники, способные устроить засаду и застать врасплох, несмотря на свой огромный размер. Больше приказов запульсировало, распространяясь по информационным путям с мерцающим скачком электрической проекции. Дюнкель предположил, что если бы он мог увидеть ноосферу, то картина напомнила бы древо жизни, олицетворявшее собой священный поток движущей силы. 15 рыцарей дома Конора размашистым шагом прошли мимо, чтобы поддержать своих больших кузенов. Они были медленнее псов войны, а короткие ноги подвергали их дополнительному риску на труднопроходимой местности. Они прокладывали сложные маршруты, чтобы оставаться на самой устойчивой земле. Любой неверный шаг мог погрузить их в трясину. Они не сделали ни одного. Вдоль линии наступали стаи псов войны других легио, сопровождаемые союзными рыцарскими домами. В тени шагавших машин люди и меньшая техника армии строились в боевые порядки, не позволяя вздыбленной земле Гекатона нарушать строгие предписания тактика Империалис. Никто не хотел сделать это перед взором примарха, собственные письмена которого легли в основу этого священного текста. Танки остановились в мелководной дельте, за ними укрылась пехота. В центре армии за линией титанов разместилась большая когорта сверхтяжелых танков ультрадесанта, развернутых в боевом порядке, продиктованным непосредственно примархом. Одной массой и мощностью двигателей они прокладывали путь сквозь болото, большие бульдозерные отвалы выравнивали непокорную землю. Говорили, что такое количество войск в таком построении редко встречалось со времен Ереси. Неуклонно, но на безопасном расстоянии позади них двигался командный вездеход Рабаута Желимана. Имперская армия ждала, пока стрелковая цепь из гигантских машин разведает, что впереди. Урскейн отослал несколько альтернативных схем развертывания по инфосети, классифицированных отдельными словами, специально выбранными для этого боя. Дюнкель знал их все наизусть. Туман поднимался стеной столь же высокий, как бога машины на западе. Горы снова скрылись из вида, густая мгла покрывала равнины, солнечный свет за спиной ярко отражался от тумана. Во мгле вспыхнули взрывы. Яркий свет плазменного разряда высветил силуэт одного из псов войны Легио Аберон и пару рыцарей поддержки в миле от него. От наступающих поступил шквал вокс-сообщений. «Замечен Титан! Замечен Титан!» Залп из трех гигантских ракет просвистел над головой и едва не попал в Титана величайшая стойкость. Одна из них была перехвачена и сбита огнем тыловой противовоздушной обороны армии. Остальные погрузились в пелену тумана и взметнули высокие конусы обломков в месте попаданий. Грязь, люди и машины перемешались. Взрыв покачнул гнев бога. «Атомные технологии отсутствуют. Отравляющие вещества отсутствуют. Плазма отсутствует. Стандартная конфигурация боеголовки», — произнес Урскейн. Резкие искажения вокс-трафика высокого уровня наложились на его голос. «Ложно». Слабое утешение. Тысячи погибли, уничтоженные одним выстрелом. «Вот почему машины должны сражаться с машинами», — считал Дюнкель. «Без Легио армия Примарха была бы обречена». Инфопотоки запульсировали между титанами, передавая быстрый бинарный разговор машин. Данные с камер промелькнули в голове Дюнкеля, темные силуэты, выхваченные разведывательными титанами. Вражеские машины окутывал туман. Вспышкам высокоэнергетического оружия присоединилась легкая дрожь рвущихся где-то впереди снарядов. «Приготовиться к непосредственному столкновению. Зафиксировано 17 титанов, и количество растет. Схема атаки – гербовый щит», — произнес Урскейн. Он был спокоен и сдержан, ни малейших следов машинной души, с которой он соединился, и ее вмешательство в его слова. «Приготовьтесь встретить обступающих разведчиков. Прикройте и защитите их». Дюжина разведывательных машин Легио в припрыжку мчалась за эшелонированную линию титанов, поворачивая по широкой дуге, чтобы укрыться за спинами владык войны. Оттуда они смогут снова выдвинуться и обойти врага с флангов, когда более тяжелые титаны вступят в бой. Пламя вырывалось вдоль расплавленных отметин на их спинах, рыцари продолжали сражаться, их боевые переговоры отвлекали Дюнкеля, и он отодвинул краткие реплики на задний план осведомленности. Оранжевая вспышка окрасила сгущавшийся туман, затем еще одна – уничтожение реактора рыцаря. Маленькие одноместные машины попали в беду, гнев бога подался в их сторону. «Спокойнее, спокойнее», — сказал Дюнкель, словно успокаивал животное из плоти и крови. Одновременно он с помощью мыслительной импульсной связи усилил контроль над обрабатывающими центрами машины, подавляя ее атавистическую потребность убивать. Все больше псов войны возвращалось поодиночке или парами между растянувшейся линией Легио Аберон. Один из манипулы Урскейна, мир боли, отсутствовал. Дюнкель выделил секунду для стратегического картолита, который показывал состояние линии. То же самое происходило по всему фронту. Грохот войны приближался. Враг преследовал отступавшую линию застрельщиков, но был слишком опытен, чтобы выйти на оптимальную дальность стрельбы титанов Легио Оберон. Только несколько выстрелов засверкали в воздухе к их линии. «Адепт Син, держите щиты на максимальном уровне, на случай, если эти заблудшие заденут нас», произнес Дюнкель по проводному воксу. Используя рот, он чувствовал себя странно. В сердце бурлило желание гнева бога кричать вместе с его словами. «Мы должны вступить в бой максимально защищенными». «Как прикажете, Принцепс», ответил Син по воксу со своего поста в реакторном отсеке. Гул двигателя усилился. По мере того, как сражение приближалось и становилось все ожесточеннее, рыцари прекращали наступление и следовали за псами войны в безопасность. Они пробегали мимо Дюнкеля, их сутулые спины скрывали головы от его взгляда. Меньшие машины доставали только до колена гнева бога. По подсчетам Дюнкеля, потери поддерживавшего их дома составили 30%. Рыцари всегда платили, защищая большие машины. Быстрые и маленькие в сравнении с их высокими кузенами, их роль заключалась в том, чтобы отвлекать огонь от титанов и полагаться на скорость, чтобы остаться в безопасности. Но ловкость не могла спасти от прямого попадания бога оружия. «Где вражеская поддержка?» – спросил по воксу Принцепс Гугельхейм с «Милосердия огня». «Обнаружены цели», – произнес Урскейн. «47 вражеских машин Майорис, при поддержке примерно 200 машин Минорис». Вспышки оружия исчезли, когда последний из рыцарей дома Коннор встал позади линии Оберона. Грохот перестрелки сменился ровной поступью наступавших военных машин. «Они приближаются. Визуальное обнаружение», – произнес Гугельхейм. «Приготовиться вступить в бой. Зарядить все оружие, держать строй, действовать по моей команде», – ответил Урскейн. Дюнкель видел их неясные очертания в тумане. Они во многом были похожи на машины Оберона, но характер их душ повлиял на внешность, сделав горбатыми и зловещими там, где имперские титаны казались согнутыми бременем долга. Они целой толпой двигались в правом эшелоне. Пара владык войны на переднем крае ощетинилась оружием для ближнего боя. Прорыватели строя. Легио обладали специальными символами, и обозначения каждого титана были настолько же уникальными, как отпечатки человеческих пальцев. Даже предатели были не настолько трусливы, чтобы скрывать свои грехи. Они гордо демонстрировали свою принадлежность и идентичность. «Легио Мортис», – произнес Фантроп, принцип с божьей клятвы. «Голова смерти». «Гордость, она еще осталась у них, когда все остальные представления чести пропали», – сказал Москва из «Погибели бога». «Подтверждаю», – сказал Урскейн. «Предатели Легио Мортис, передаю вражеские опознавательные знаки». Имена и числовые обозначения титанов поступили в ноосферную инфосеть. Разум Дюнкеля наполнил длинный перечень злодеяний, простиравшихся глубоко в историю на сухом и бесстрастном лингвотехнис. Если защитная сетка смертельных молний располагалась манипула к манипуле, то головы смерти атаковали построением силы в поллегио, выставив вперед самые тяжелые машины. Ни у одной из сторон не было никаких укрытий, и вся мощь врага направлялась прямо на позицию Дюнкеля. «Они ищут проход. Не позволяйте им прорвать строй», – произнес Урскейн. Со стороны вражеского легио донеслись вопли вызова из военных горнов. Оберон ответил, как и Фортис и Атар. Мортис открыл огонь, лоялисты не остались в долгу. Мгновенно пространство между двумя линиями превратилось в простреливаемую зону, враждебную всему живому. Оружие титанов обладало потрясающими разрушительными возможностями, превосходя все, кроме вооружения крупнейших космических кораблей. Воздух вспыхивал вокруг энергетических разрядов, сверхзвуковые ударные волны от снарядов размером с тягач взметали фонтаны воды. Лазерные лучи превращали конусы тумана в ливни, их потрескивание звучало подобно равномерным раскатам грома. Мгла кипела от многоцветной плазмы. Двух рукопашных владык войны поддерживал монстр с оружием дальнего боя, обозначенный как ядовитый мастер. Он был вооружен плазменным аннигилятором в правой руке, орудием вулкан в левой и двумя огромными лазерными бластерами на корпусе. Его роль состояла в том, чтобы пробить брешь для специалистов ближнего боя Легио Мортис. Все его оружие заговорило одновременно, обрушившись всей мощью на погибель бога. Пустотные щиты приняли удар и, не выдержав, отключились с оглушительным грохотом. Разбойник шагнул в сторону, оставляя за собой шлейф дыма, когда ядовитый мастер снова выстрелил, выжигая яркие полосы на композитной броне погибели бога. Он покачнулся, приводы левой ноги заклинило, и она захромала. «Вперед!» — приказал Урскейн. «Вступите с ними в бой!» Другие старшие принципсы повторили его слова. Шахматное построение Легио Оберон распалось, каждая манипула выбрала сектор вражеского эшелона. Стратегически их разбитое на группы построение позволяло концентрировать огонь на отдельных целях. Противостоящий им вражеский эшелон представлял всем своим титанам чистые зоны огня. Чтобы лишить противника этого преимущества и максимально увеличить собственное, Легио Оберон двинулся вперед ступенчатыми, непредсказуемыми линиями. Манипулы заслоняли друг друга, таким образом защищая любого титана от продолжительного, концентрированного огня. Три ракеты вылетели из пусковой установки в корпусе Гнева Бога, его единственного дальнобойного оружия. У него было всего 20 зарядов. Дюнкель ни один не хотел потратить напрасно. Звание принцепса Гнева Бога досталось ему нелегко. Он хотел оправдать оказанную честь. Ракеты врезались в щиты ядовитого мастера, огни вспыхнули на потрескивающих энергетических полях, сбив ему прицел. Погибель бога, хромая, вышел из поля зрения вражеского титана, расплавленный металл стекал с его левой ноги. Гнев бога выпустил новые ракеты. В ответ сверкающие столбы лазерного света врезались в пустотные щиты. Их вспышка ослепила Дюнкеля. «Первый пустотный щит на 20%. Мы не сможем выдержать много ударов такой интенсивности», — предупредил Син. «Увеличить мощность реактора. Больше энергии на двигательную систему. Приготовить мельтопушку», — приказал Дюнкель. Ему не терпелось приблизиться, чтобы использовать оружие. Милосердие огня открыло огонь из гатлинг-лазера, устремив пылающие росчерки света во врага. Пустотные щиты ядовитого мастера загудели и затрещали в тумане, подсвечивая корпус и капли воды, которые кружились в завораживающих узорах. Владыка войны ответил полным залпом из всех орудий. Огненная буря вырвалась из обеих рук, окатив милосердие огня кипящим покровом пламени. Первый пустотный щит разбойника отключился, второй вышел из строя несколько мгновений спустя, как и третий с четвертым. Выстрел из лазерного бластера пришелся прямо в бронированную грудь милосердия огня. Возмездие Урскейна шагнуло мимо раненого титана, направив свое оружие на ядовитого мастера, но всплески энергии показали чувствам Дюнкеля, что вражеский владыка войны собрался выстрелить и добить свою цель. Два из трех разбойников на данный момент не участвовали в бою. Один, возможно, навсегда вышел из строя. Следующая манипула переместилась ближе, вызвав огонь напарника ядовитого мастера и блокируя полосу обстрела вражеского эшелона. Они дорого заплатили за это, их пустотные щиты вспыхивали опасным светом. Залп ядовитого мастера обрушился на милосердие огня, сорвав наплечную броню и искромсав сустав. Руку заклинило, оружие бесполезно опустилось к земле. Гнев бога отреагировал на рану товарища многоголосым яростным воем. Он неожиданно рванулся вперед, застав врасплох Дюнкеля и ядовитого мастера, подставившись под следующие выстрелы, которые предназначались милосердию огня. Дождь искр пролился на шлем Дюнкеля. Сервитор задергался в алькове, дым повалил из его входных портов. Диссонирующий вызов Титана был встречен нечеловеческим воплем владыки войны. «Назад! Дюнкель, отведи свою машину назад!» — приказал Урскейн. Машина Дюнкеля мешала Титану старшего принципса сделать точный выстрел, но гнев бога не собирался останавливаться. Его псевдоживотная душа на мгновение освободилась от власти Дюнкеля. Титан наклонился вперед и перешел на неуклюжий бег. Воинственность гнева бога была хорошо известна в Легио. Ему специально подобрали такое имя, как и вооружение. Предполагалось, что Дюнкель сумеет укротить его дух. Он не сумел. «Усмири его!» – завопил Урскейн. «Активировать глушители восприятия!» – приказал Дюнкель, он боролся с нереагирующим ручным управлением. «Логические машины отключены, Принцепс», – ответил Син. «Его не остановить! Это воля бога машины!» «Тогда сделаем все, что в наших силах! Открыть огонь из левой руки! Немедленно!» Дюнкель вырвался из ментальных объятий машины, вызвав достаточной индивидуальности, чтобы прицелиться во врага и приказать Модератусу выстрелить из мельтопушки. Гнев бога бежал, его системы зациклились на сокровенном убийстве рукопашного боя, целиться было тяжело. Дюнкель выбрал точку в центре ядовитого мастера и помолился богу машине о попадании. Модератус Оберштен изо всех сил пытался поднять руку с мельтопушкой. Гнев бога сопротивлялся Дюнкелю, пытаясь поднять оружие ближнего боя для удара, но Дюнкель не позволил ему помешать выстрелу, и Оберштен сумел атаковать и выпустить термоядерный луч из мельтопушки, прежде чем гнев бога тяжело врезался бы во врага. В данной ситуации попадание в упор по вражескому титану из мельтопушки являлось более предпочтительным результатом, чем атака в рукопашной, поскольку энергия выстрела испарила бы пласталь. Гнев бога мог бы при удаче покалечить большего титана и даже убить одним выстрелом. Активные пустотные щиты рассеивали мощные микроволны оружия в варп, поэтому наилучшее решение заключалось в том, чтобы сбить щиты из пушки и оставить врага незащищенным для вспомогательного огня. Зарядка орудия была выполнена небрежно, и оружие выстрелило прежде, чем термоядерную энергию должным образом сфокусировали. И все же гнев бога каким-то образом сумел выпустить свое огненное дыхание на цель. Фокусировка луча произошла прямо внутри пустотного щита разбойника. Ее оптимальное расположение для защищенного щитами титана находилось точно на границе поля, но получилось все же достаточно близко, и почти вся термоядерная реакция прошла снаружи, прежде чем рассеивание волн ослабило бы выстрел. Лучи высоко смертоносных микроволн пересекались в точке прицеливания. Мельтопушка разрядилась на полную мощь. Исполинские системы оружейных кагитаторов гнева бога сохраняли прицел неизменным, пока титан двигался в атаку. Первой отреагировала вода в воздухе, нагревшись до температуры взрыва, затем сам воздух превратился в расширяющийся шар горячей плазмы. Взрыв захлестнул пустотные щиты ядовитого мастера, молния пронеслась по всей энергетической оболочке, заземляясь вдоль извилистых линий активных ионов. Взрыв, разряд и случайные модели проводимости, созданные возбужденными атомами атмосферы, объединились и обрушили пустотные щиты ядовитого мастера один за другим. Гнев бога прорвался сквозь рассеивающуюся защиту и врезался в ядовитого мастера. Владыка войны был на несколько десятков футов выше разбойника и массивнее, но импульс гнева бога был таким, что удар заставил ядовитого мастера пошатнуться. Дюнкель оставил попытки обуздать духа машину, задыхаясь от вызванной этим боли. Он разделил страстную радость машины, когда предоставил разбойнику свободу. Тот издал душераздирающий вой с участием Модератуса или без него, цепной кулак поднялся, активированная гибкая цепь зубов превратилась в размытое пятно. Цепь была шире, чем гусеницы танка, каждый зуб размером с человека. Она понеслась вниз, вгрызлась в локоть левой оружейной руки ядовитого мастера, пока тот не успел восстановить равновесие. Раскаленные осколки металла застучали по кабине гнева бога. Перед глазами Дюнкеля замелькало, когда от скрежета вгрызавшихся в металл зубьев задрожала вся машина. Вражеский титан был покрыт каким-то органическим веществом, из которого сочилась едкая слизь. Пятна ржавчины покрывали броню. Бледная кабина в форме черепа казалась странно живой. «Сильнее!» Сейчас он всецело оказался в плену боевого рвения разбойника. «Сильнее!» Его разум работал с Модератусом, Креном и машинной душой Титана, направляя огромное одностороннее оружие сквозь руку владыки войны. Разбойник наклонился, переместив весь вес на левую руку, прорезая путь сквозь конечность большого кузена. Пустотный щит перезарядился и окутал их обоих. Ядовитый мастер завопил от боли и ярости, зовя на помощь братьев. Дюнкель потерял из виду прорывателей строя владык войны. Своим рукопашным оружием они легко расправились бы с гневом бога, но теперь было слишком поздно волноваться об этом. Он должен прикончить врага или погибнуть. Дальнобойное оружие ядовитого мастера было бесполезно на таком близком расстоянии, но он все равно выстрелил, выбросив фонтаны плазмы. Его пусковые стойки опустели, ракеты проревели, почти вертикально исчезая в небе. Дюнкель усмехнулся. Вражеский титан был в машинном шоке. Его разум восстал против пилотов, он стал уязвимым. Мародеры флота пронеслись над головой. Ракеты застучали по владыке войны, снова сбив пустотные щиты. Несколько взорвалось на корпусе, и его колени подогнулись от удара. Лазерные пушки точечной защиты покалывали бок гнева бога, пока разбойник продолжал резню. Рука оружия ядовитого мастера упала, потоки масла и вредоносной жидкости забрызгали переднюю броню меньшего титана. Владыка войны внезапно освободился от потерянной конечности и покачнулся назад. Оставшееся оружие стало поворачиваться в поисках цели. «Дункин, сдержи духомашину! Уйди с моей траектории огня!» — приказал Урскейн. «Всю энергию на двигательную систему!» Приказ Дюнкеля был наполовину криком. Он снова завладел разумом машины, гнев бога сражался с ним за каждый шаг в сторону, желая только раздирать и рубить соперника, который причинил боль его товарищу. Дюнкель надавил на рычаги управления, используя их вместе с манифольдом, чтобы заставить разбойника отойти от владыки войны. Вражеская машина отступила и развернулась. Плазменные катушки на оставшейся руке с главным оружием вспыхивали кольцо за кольцом, пока заряжались для нового выстрела. Лазерные пушки на шарнирах и орудия точечной защиты, установленные по всему его корпусу, продолжали выплескивать гнев на разбойника, отслеживая его, пока тот убегал, но они не могли пробиться сквозь пустотные щиты гнева бога. Плазменное орудие могло. Ядовитый мастер прицелился прямо в уязвимую спину гнева бога, где броня была самой тонкой. Выстрел на полной мощности пройдет сквозь щиты и броню до самого реактора. Дюнкель вел машину по широкой дуге, пытаясь двигаться быстрее, чем ядовитый мастер будет успевать поворачиваться. Металлические боги танцевали тяжелый и неуклюжий вальс. «В нас попадут», — произнес он. «Приготовиться к удару». Внезапный быстрый рывок гнева бога заставил выстрел ядовитого мастера пройти мимо и только слегка задеть недовольно загудевшие пустотные щиты разбойника. Рядом с Дюнкелем вспыхнули и загорелись кабели, подожженные обратной связью перегруженного щита. Но они все еще стояли. Потрепанный попаданием гнев бога снова стал послушным, Дюнкель развернул его, чтобы следующий удар пришелся по передней дуге. Ядовитый мастер умирал. Десятки меньших машин подкрались в тени воздаяния и присоединились к огню владыки войны. Три рыцаря объединили усилия, перерезая ногу ядовитого мастера в колене совместными выстрелами из тепловых пушек. Воздаяние пробивало его броню залпами из двойного орудия «Вулкан». В кабине Дюнкеля раздались сигналы тревоги. «Реактор перегружен!» – завопил Син. «Уходите!» Реактор ядовитого мастера вывалился из корпуса в полусфере ослепительной плазмы. Каким-то образом источник энергии остался чистым, когда сама машина уступила порче, и его очистительный свет сжег все следы былого падения. Спустя столько времени душа Титана все же вырвалась, чтобы найти покой в милости бога машины. Рыцарь безвольно упал, его системы вышли из строя из-за электромагнитного импульса. Ему повезло больше, чем его напарнику, которого поглотило атомное пламя, пока тот пытался убежать. У Дюнкеля появилось время критически оценить положение, в котором он оказался. Он прорвался сквозь вражескую линию, он был единственным титаном на противоположной стороне от нее. Эшелон Мортис держался и давил в ответ. Первоначальное построение Берона распалось на части, хотя лоялисты нанесли значительные повреждения, их линия была нарушена. Мортис отходил машины за машиной, половины каждой пары по очереди прикрывали братьев, выдвигаясь и отступая. Один из прорывателей строя горел, все еще сохраняя вертикальное положение в полутора милях левее гнева бога. Они стали приманкой, дорогими жертвами, чтобы втянуть лояльное легио в полный шторм огня эшелона. Второй прорыватель строя неистово прорубался сквозь армию под огнем тысячи танков. Атар втягивались в левую часть эшелона, Фортис было не так легко обмануть, и они продвигались вперед, чтобы обойти врага с фланга далеко справа от Дюнкеля. Ловушку раскрыли, и от Верховного Командования поступили приказы с требованием остановиться. Гнев бога неохотно отступил, присоединился к линии титанов, противостоящих Мортис, и начал стрелять, пока не закончились ракеты. Затем ему пришлось ограничиться целями, которые оказывались в пределах досягаемости его огромной термоядерной пушки. Легио оставались в таком положении некоторое время, обмениваясь на расстоянии ударами с грешными братьями всю ночь и рассвет. Командный левиафан Желимана неумолимо двигался по пропитанной влагой равнине. Вес гигантской машины погружал ее глубоко в грязь, и она не столько преодолевала ландшафт, сколько вспахивала его. Примарх изучал позиции сил брата на карточном столе. Под прикрытием машин Легио Мортис располагалась огромная и злобная муха, жирная и доминирующая над пейзажем подобно геоглифу, центр из трех взаимосвязанных масс элитных войск, где каждая часть поддерживала другую, фланги развернулись назад, словно стилизованные крылья, застрельщики выдвинулись вперед длинными шеренгами, образуя ноги и жвалы спереди из флангов, а рьергард зеркально отражал их. В общей сложности 21 блок войск. Заостренные концы каждого отряда размещались так, чтобы собираться рядом с телом. Углы этих поворотов формировали узор, который, как подозревал Жилеман, имел какое-то бессмысленное и загадочное значение для его обманутого брата. Освещение в стратегиуме было тусклым, реагирующее бронестекло закрывало прорезь окулуса, из которого открывался вид на разоренную землю Гекатона. Туман окутывал все вокруг и становился все гуще, влажность выщелочила звук из воздуха и распространяла свет в болезненном и ровном сиянии. Чтобы затенить этот свет и постоянные вспышки оружия титанов в его циркулирующих глубинах, окулус стал дымчато-коричневым, поэтому внутри было мрачно. Бледное голографическое сияние освещало внимательные лица, тщательно изучавшие траекторию космического десантника и неизмененного человека. «Почему вы ждете, милорд?» – прорычал Кальций Юань. Жилеман воздержался от упрека за его тон. Кальций Юань был одним из его самых красноречивых критиков на Терре. Вот почему Жилеман не возражал, когда Троян Валорис прикомандировал трибуны к Эндомитскому крестовому походу. «Держи врагов близко», — говорил король Конор, принцип которого Жилеман не всегда придерживался, к своему вечному сожалению. «Чего-нибудь?» — сказал Жилеман. «Чего-нибудь не настолько ожидаемого». Он показал на линию богов машин Легио Мортис, которые прогнулись назад так сильно, что правый фланг почти коснулся наступающего построения в форме мухи. «Он заманивает меня в ловушку. Это настолько очевидная стратагема, что может быть только частью большей игры. Мартарион прекрасный полководец, даже когда стремится доказать, насколько он несгибаемый. Он там, прямо в центре своей армии. Это насмешка. Он хочет вытянуть меня». «Его не видели», — сказал Кальций Юань. Он расхаживал взад и вперед, редко останавливаясь и, как всегда, раздраженный. «Он здесь». Жилеман махнул рукой в перчатке над гололитом. «В этом бессмысленном построении мы видим ренегатов, предавших Астартес, вражеских титанов, мутантов, ненормальных недочеловеков, наемных рыцарей, тяжелую артиллерию, гусеничную бронетехнику и все прочее. Обычная демонстрация больных последователей Мартариона. А вот кого мы не видим?» «Демонов», — произнес Кальций Юань. Он оперся тяжелыми золотыми перчатками на карточный стол. Изображение расплылось вокруг его кулаков. «Где нерожденные?» «Именно это и беспокоит меня», — сказал Жилеман. «И в самом деле, где? Пока мы не выясним, я не стану действовать. Мартарион, возможно, придерживает их, ожидая моего хода. Где они, там и он». «Что с Галатаном?» — обратился примарх к вокс-оператору. Человек в парадной униформе повернулся от ряда мигающих машин. «Флот сообщает, что станция приближается, но по-прежнему подвергается атакам Гвардии Смерти. Наши корабли движутся на помощь». «Расстояние?» 500 000 миль и сокращается, милорд-командующий». «Статус?» «Мы потеряли связь, лорд-командующий. Наши сигналы глушатся, но станция продолжает вести огонь по врагу». «Значит, она не захвачена», — сказал Жилеман. «Это все еще может произойти», — заметил Кальций Юань. «Может», — согласился Жилеман. Все его внимание было обращено на вспышки и потрескивание искусственной стрельбы на гололите. «Тогда позвольте мне и моим воинам отправиться туда, милорд, и склонить чашу весов в нашу пользу», — сказал Кальций Юань. Он неожиданно остановился, весь напрягся, надеясь на разрешение. «Нет», — ответил Жилеман. «На Галатане хороший гарнизон. Мы должны доверять его защитникам. Мы не можем позволить отвлечь себя от боев на планете». Кальций Юань раздраженно ударил кулаком по столу. Тогда каков ваш приказ? Обстреливаем врага и стоим в обороне, сказал Жилиман. И ждем.